Никогда еще Мегре не доводилось появляться в суде без пиджака, и вопрос, как одеваться, недавно перерос для него в проблему. После того, как он пересек границу Вирджинии, ему стало ясно, ходить по такой жаре в пиджаке и рубашке с престижным воротничком невозможно. Но трудность была и в том, что Мегре всю жизнь носил подтяжки. Его брюки, сшитые во Франции, доходили ему чуть ли не до середины груди. В каком-то городке, Мегре забыл его название, один из американских коллег повел его в магазин готового платья и заставил купить легкие брюки, в каких здесь ходят все, и кожаный ремень. На его большой серебряной пряжке красовалось изображение бычьей головы. Другие приезжие с Востока оказывались куда решительнее Мегре. Они сразу же кидались в магазины и выходили оттуда, одетые с ног до головы ковбоями. Мегре заметил, двое присяжных, выглядевшие вполне мирными людьми, тем не менее носили ковбойские ботинки на высоких каблуках, да еще с многоцветными кожаными вставками. А револьверы, оттягивающие ремни шерифов, приводили Мегре прямо-таки в восторг. Точь-в-точь такие же он в детстве видел в кино у героев вестерна. «Хелло, присяжные!» — крикнул Иезекииль, словно школьный учитель, созывающий ребятишек. Он хлопнул в ладоши, выбил о каблук трубку и краем глаза глянул на Мегре. Но Мегре был уже не новичок. Он уселся на свое место. В прошлый раз, сам того не желая, он разделил Хэролда Митчелла, брата Бесси, у которого фурункул под ухом, и Эрну Болтон, но сейчас они устроились рядом и вполголоса беседовали между собой. Правда, слушая показания о выпитом пиве и виски и о близости раз в неделю, Мегре еще не понял, был ли кто-нибудь убит. Механизм расследования, проводимого коронером, вот единственное, что более или менее представлял себе, да и то лишь потому, что присутствовал на подобных процессах в Англии. Тихо, почти что с робостью, сержант Уорд занял свое место на стуле для свидетелей. И Иезекииль опять вступил в борьбу с вентилятором, а коронер с безразличным видом принялся за выяснение фактов. «Вы остановили машину почти в 8 милях от города, неподалеку от муниципального аэродрома. Зачем?» «Чтобы оправиться, сэр». Мегре сперва не понял. Хорошо, что еще Уорд ответил очень тихо, и его попросили повторить. Только краска смущения, появившаяся на лице этого здоровенного детины, помогла комиссару догадаться. Видно, Уорд не сумел найти иных приличных слов, чтобы сообщить, что им нужно было помочиться. «Из машины вылезли все?» «Да, сэр. Я отошел от нее 20 футов. Один?» «Нет, сэр, с ним». И Уорд опять кивнул на Маллинза. Очевидно, он имел против него зуб. «Вы не знаете, где в это время была Бесси?» «Думаю, она тоже отошла». Понятно, после 20 бутылок пива на брата им это было просто необходимо. «В котором это было часу?» «Думаю, между 3:30 и 4:00. Точно не могу сказать». «Вы видели Бесси, когда вернулись назад к машине?» «Нет, сэр». «А Маллинза?» «Он вернулся через несколько минут после меня». «Откуда?» «Не знаю». «Что вы сказали своим приятелям?» «Я сказал, пошла она к черту, это ей наука». «Почему вы так сказали?» «Потому что она уже выкидывала такие штучки». «Какие?» «Сбегала от меня, не сказав ни слова». «И вы поехали назад?» «Да, проехав 300 футов в направлении Тусона, я остановился и вышел из машины». «Почему?» «Я надеялся, может, она надумает вернуться и хотел дать ей эту возможность». «Она была пьяна?» «Да, сэр». «Но ведь ей и раньше случалось напиваться. В этот раз она еще соображала, что делает». «Куда вы пошли, выйдя из машины?» «К железнодорожной линии. Она проходит в пустыне вдоль шоссе,